Глава 27. Сама не отдавая себе отчета, протягиваю к нему руку, инстинктивно намереваясь коснуться его щеки, провести большим пальцем по коже, стереть грусть с его лица, взъерошить волосы, в которых так непривычно было видеть проглядывающую седину. Но вовремя вспоминаю, с кем имею дело, сжимаю пальцы в кулак до трясучки, опуская руку, и вновь злюсь на себя. Кусаю себя за язык, чтобы ядовито не поинтересоваться, стоило ли оно того. Это был твой выбор. Все же не могу сдержаться от колкости. Марат поднимает на меня взгляд, выдыхая. С каждой секундой в зелени глаз появляется все больше льда, от которого мне становится не по себе. Бывший муж и раньше мастерски мог убивать взглядом. А за минувшие годы он отточил это мастерство до такой степени, что еще немного, и я просто превращусь в прах. «Да», – протягивает, не отрывая от меня глаз. «Спасибо, что напомнила про выбор». Строев делает шаг назад, скрывая руки в карманах брюк. Будто ему тоже нужно создать расстояние между нами, чтобы начать четче соображать. Становится чуть легче дышать. Только я все же не улавливаю причины перемены его настроения и от того, что не понимаю, что не так сказала, неуютно себя чувствую. Все же, понимая, на какую рану наступила, было бы приятно воткнуть в нее каблук поострее. «Все? Узнал все, что хотел?» Стряхиваю с себя пыль, стараясь скрыть за своей суетливостью трясущиеся руки. Бывший какое-то время наблюдает за мной, рассматривая, оценивая. И когда на его лице расцветает холодная улыбка, мне становится не по себе. «У меня есть к тебе предложение, дорогая». Наконец выдает он, и тот тон, с которым он называет меня «дорогой», выбивает почву из-под ног. И какое? Попадаю в его ловушку, запоздало понимая, что следовало бы просто попробовать уйти, скрыться за дверями своей квартиры, закончить этот разговор, смыть с себя следы его прикосновений и продолжать делать вид, что я могу жить как раньше. Марат вновь подходит ближе, оставляя мне мало места для маневра. Убирает таким до боли знакомым жестом прядь от моего лица. Замираю раненым зверьком, слыша в ушах шум крови. «Ты можешь стать моей любовницей», — заявляет с каменным лицом. Мои глаза так распахиваются, что еще чуть-чуть и просто выкатятся из орбит. Не сразу переварив весь смысл сделанного им предложения, я запоздало взмахиваю рукой, чтобы стереть пощечиной это высокомерное выражение с его лица. Вот же сукин сын! Но Строев ловко ловит мое запястье и так резко дергает меня на себя, что я упала бы, не придержи он меня. Воспользовавшись моим неустойчивым положением, вновь сковывает мои запястья, на этот раз за моей спиной, лишая меня всякой возможности вырваться из его рук. «Какой же ты ублюдок!» – шеплю сквозь зубы. «Ненавижу тебя!» Я буквально вибрирую в его руках, готова подпрыгнуть и откусить ему нос, как Ганнибал Лектор. Марат смотрит на меня из-под полуопущенных ресниц с той же легкой ухмылкой, словно именно на такую реакцию рассчитывал. «Что тебя так возмутило, Кусь?» С бархатными интонациями в голосе произносит мое давно забытое прозвище, которым только он меня называл. «У тебя будет все, что захочешь. Сколько ты там в своем музее получаешь? 1100? Хочешь, куплю тебе колье Картье? Или слишком дешево? За годы нашей разлуки наверняка научилась еще лучше сосать. Если хорошо попросишь, подарю тебе кольцо, граф. Я очень богат. Так богат, как раньше не мог представить». Уши горят. Даже не знала, что от ненависти так могут гореть уши. Я сама превращаюсь в сплошной огненный факел. Жаль, что он не способен спалить Строева дотла. Каждое слово бывшего выжигает на моем сердце татуировку с надписью «Я ненавижу тебя, Строев, сука». Меня трясет от злости и ярости. И одновременно от обиды, потому что его предложение просто ошеломляет меня. В голову почему-то не приходит ни одного достойного ответа. Единственное, чего мне хочется в этой ситуации, это сделать ему больно. Во 100 крат больнее, чем делал мне он. «Значит, теперь с тобой трахаются только за деньги?» Хмыкаю, рассматривая пуговицы на его рубашке, чтобы не смотреть ему в глаза, потому что в собственных затаились слезы. «Сочувствую. Может, у тебя уже и не стоит ничего?» Марат оглядывается, рассматривая недавно окрашенные стены подъезда, и подсознательно я догадываюсь, о чем он думает. Оценивает, насколько это место подходящее, чтобы трахнуть меня. «Какая разница, за деньги или нет, если я получаю свое? А я соскучился. По твоему телу». Признается, и я буквально ощущаю, как его дыхание учащается. И как и раньше, мое тело ловит его электромагнитные волны, отчего непроизвольно и мое дыхание становится более рваным. «Ну как это возможно? 8 лет прошло, а грабли все те же!» «А я нет, Строев. Я лучше сдохну, чем лягу с тобой в одну койку. Ногу себе отгрызу, если потребуется, лишь бы ты ко мне не прикасался. Снова работы лишишь? А я снова уеду. Знаешь что? Меня просто тошнит каждый раз, когда я тебя вижу. И мысли о нашей близости мне отвратительны. И ты отвратителен». Губы Марата сжимаются в тонкую линию. Что с ним случилось за эти годы, что он вдруг решил, будто за деньги можно купить все, даже меня? И сколько уже девушек в его коллекции, даже думать об этом не хотелось. «Есть вещи ценнее твоей работы, родная».